Глава третья. По следу Бочарова. Черешнины добрались до дома Манина часам к пяти. Уже стемнело. Декабрьская темнота, самая продолжительная в году, щедро разбавлялась искусственными источниками света. И дорога по эксклюзивному поселку, и въезды на участки, и территория перед домом, да и сам дом. Все было залито бело-желтым электрическим светом, подчеркивающим зимнюю красоту элитного Подмосковья. Припарковав машину на расчищенной от снега площадке рядом с белой кирпичной хозпостройкой, Иван и Гуляра прошли к дому, на крыльце которого их уже ждал хозяин. Раздевшись, гости прошли внутрь. Манин усадил их за стол в гостиной и принес заранее приготовленный чай с вазочкой печенья. На столе, кроме чайных принадлежностей, Иван заметил полицейскую рацию. Рация была включена. Она тихонько шипела и изредка выдавала нечленораздельное бурчание неизвестно чьих переговоров. Заметив, куда смотрит Черешнин, Алексей пояснил: «Слушаю полицейскую волну. Хоть и ушел в отставку, но последние новости знать должен. Вдруг что-то проскочит и по вашему делу, к тому же». Манин присел к гостям за стол. «Кстати, о твоих мыслях, Иван», — заговорил он, наливая чай. «Не знаю. Мы же там уже искали. Ты и сам знаешь. Все это очень умозаключительно. Я передал тем, кто сейчас руководит. Они установили слежку. Но результатов...» «Маньяк не Стебелис», — перебил его Черешнин. «Я в этом уверен. И Варвара все еще может быть жива». Манин поскреб тыльную сторону шеи. Весь его вид говорил о том, что он ищет слова для вежливого отказа. «Главный врач Минкин». Начал он проговаривать вслух основные тезисы того, что ему наговорил по телефону Иван, надеясь, видимо, что так станет очевиднее их крайняя нелепость, у которого мы уже были дома, напугав всю семью. «Маньяк, как ты утверждаешь». «Да, это все-таки он, больше некому», — подтвердил Иван. «Он обманул нас еще раз с этой дурацкой реновацией и второй раз пустил по ложному следу». «По ложному? Ничего себе!» Манин едва не хохотнул, но вовремя осекся и продолжил серьезно. «С кучей улик, да еще и с личным признанием, нами найден пьяный в стельку, известный прошлыми запоями, алкоголик». «Он не пьяным найден, а мертвым», — поправил Иван. «А признание напечатано на компьютере. Это мог сделать кто угодно. А вещи Минкин мог ему подбросить, как до этого подбросил и Хобухову». «И мертвую старуху?» — спросил Манин. «И мертвую старуху», — ответил Иван. «Кроме того, они могли быть и сообщниками, с тем же Декстером. Ведь кто-то ухаживал за пленницами, пока Обухов был под арестом. Может, именно об этом хотел рассказать Бочаров?» «Ну, значит, Декстер и Стебелис были сообщниками», — ответил на это прокурор. «При чем тут Минкин?» «При том, что это сумасшедший. У него есть программа, и он бы не отошел от нее ни в коем случае, не закончив. А именно это он сейчас сделал. Я нашел его программу. В чем она? В общих чертах я вам уже рассказывал. Но есть еще детали, которые я упустил». «Какие же?» Манин все-таки заинтересовался. Иван достал бумаги, которые прихватил с собой для разговора. «Когда именно были совершены убийства? Вот что важно. Посмотрите по датам. Хоть они и приблизительны, но думаю, что не ошибаюсь. На эти периоды приходится равноденствие и солнцестояние. 20 марта, 21 июня, 22 сентября. Он убивает именно в них. По три знака зодиака за раз, в соответствии с выбранной стихией. Манин, шевеля губами, водил пальцем по документам. Бледная Гуляра сидела молча. Казалось, у нее совсем не было сил участвовать в разговоре. Иван продолжил. И вывод тут только один. Последние три жертвы еще живы, включая нашу дочь. Он ждет зимнего солнцестояния. Это завтра. Манин, нахмурившись, смотрел в документы, никак не реагируя на слова Черешнина. «И завтра она уже будет мертва», — Иван повысил голос. «Они все будут мертвы, но сегодня еще можно что-то сделать. Пожалуйста, Алексей!» Алексей медленно закрыл папку с бумагами, принимая внутри себя какое-то решение. Черешнины глядели на него с другой стороны стола, с мукой и отчаянной мольбой на лицах. «Это чушь!» — изрек, наконец, прокурор, и глаза его стали пустыми и жесткими. «Вы цепляетесь за выдуманные ниточки. Давайте закончим этот разговор. Уже поздно, а вам еще добираться». Хозяин недвусмысленно показал гостям на выход. Но супруги не сдвинулись с места. «Ты была права, Гуляра», — произнес Иван. «Он и не собирался нам помогать. Он на самом деле остался тем же, каким когда-то был». «Послушайте», — Манин сверкнул глазами, — «если бы не ваше положение». «Не надо, Алексей», — остановила его Гуляра. «Дело в том, что я разобралась, какие сомнения были у Андрея Николаевича и по какому поводу он пытался нас тут собрать». «Ты про Бочарова? Гуляра, какая сейчас разница?» — начал говорить Манин, но Гуляра его оборвала. «Огромная. Почему он не дождался понедельника, чтобы сказать все на работе, а вместо этого устроил совещание тут? Почему был так уверен, что Декстер невиновен? Мы уже это обсуждали. Я знаю, что его смущало. Декстер такой скрытный, такой аккуратный, не оставляя улик, произвел 12 похищений и к тому времени 2 тройных убийства, но при этом третье на своем огороде совершил так, что разве не приложил к нему паспорт и запись видео?» «Да, все верно», — терпеливо признал Манин. «И если у Андрея были именно эти сомнения, он оказался совершенно прав. Мы же теперь знаем, что все это инсценировал Стебелис». «Возможно», — согласилась Гуляра, — «но кое-что и из этой схемы выпадает». «Например?» «Повторная экспертиза, которая показала, что есть кровь Обухова на рубашке одной из жертв. Как она там оказалась, если не он маньяк? Вероятно, Стебелис как-то получил ее образец на работе, в поликлинике и измазал рубашку жертве. А как еще?» Манин начал всерьез раздражаться. «Очень странно», словно не замечая этого, продолжала говорить Гуляра. «За несколько месяцев до того, как мы вышли на поликлинику, еще не зная, что за ним придут, еще до первого допроса, до первых подозрений, то есть он планировал подставить Декстера так рано?» «Хм, действительно», — проговорил Манин. «Странно, но не более того. Вероятно, они действительно были сообщниками. И поэтому Стебелис не выгораживал его, а наоборот топил уликами, рассказывая истории про отданный ему компьютер? Тоже не сходится. Компьютер он мог придумать после того, как случайно дал нам не ту версию электронной базы», — предположил Алексей. «Не придумал. Компьютер есть, Я видел его в описи изъятого у Обухова имущества, — сказал Иван. — Получается, что Стебелист предвидел настолько шагов вперед, что это становится нереальным. — Я думаю, — сказала Гуляра, — что кровь попала на рубашку, когда она уже находилась в вещдоках. — Что? — переспросил Манин. — Кто-то нанес кровь на улику, когда она уже была у нас. И это мог сделать только кто-то из своих. — Гуляра, это очень серьезное обвинение, — заметил Манин максимально веско. — Ты подозреваешь кого-то конкретного? — Бочаров руководил сбором улик, — ответила Гуляра уклончиво. Он не мог пропустить эту кровь. Вы же знаете, какой он педант. Все ошибаются. Я подумала, что после того, как выяснилось, что результаты повторной экспертизы отличаются от первой, он пошел проверять себя. Манин, слушая Гуляру, застыл без движения. И также Андрей проверил, кто имел доступ к уликам в промежутке между первой и второй экспертизой. Это были вы, Алексей. Манин не шелохнулся. Не надо отпираться. Я звонила в вещдоки. Они все подтвердили. К тому же мы с Андреем видели, как на допросе вы избивали Обухова. И я даже помню, как вы, вытерев кровь с руки, спрятали платок с ней себе в карман. Потом вы нанесли ее на рубашку жертвы, так? И зная, что теперь ее обязательно найдут, назначили повторную экспертизу. «Это полная чушь, Гуляра», — наконец ответил Манин. «Зачем мне это делать?» «Затем, чтобы с гарантией получить улики против Декстера. Именно в этом вас и обвинил Бочаров перед своей смертью». «Что?» — хозяин дома не поверил своим ушам. «Андрей в тот день был здесь», — продолжала говорить Гуляра. «И мне он звонил с просьбой приехать именно отсюда, из вашего дома. Он пил чай, верно? Чай кудин с характерными листочками, похожими на веретено. Я видела их, когда мыла у вас посуду. Их не перепутаешь». Манин покраснел, сжав кулаки и губы, и отвернулся к окну. Но отвечать на обвинение не торопился. «Андрей приехал поговорить с вами на чистоту, как с коллегой. По щеке Гуляры прокатилась слеза. Он собирался развалить сфальсифицированное вами обвинение и попытался заставить вас сделать это по-хорошему. Только такой командный разговор не мог ждать понедельника». Отвернувшийся к окну Манин продолжал молчать. Его рука скользнула в карман спортивной куртки. «Вы убили Бочарова, чтобы он не успел рассказать о вашем служебном преступлении», — Гуляра говорила тихо, но твердо. «Специально водили меня кругами вокруг дома, чтобы я не поняла, как доехать. А в это время инсценировали смерть Андрея, столкнув его машину в карьер. Потом приехали домой и дождались меня. И весь вечер делали вид, что ждете его вместе со мной». Манин достал из кармана платок и промокнул выступивший на лбу пот. Затем спокойно заговорил. «Ты сумасшедшая. Я понимаю, ты потеряла ребенка, и теперь это бред, который никто не станет слушать. Платок с кровью? Чушь. Я никогда не применял к допрашиваемым силу. И ты никак не сможешь этого доказать». Гуляра смотрела на Манина с презрением. Он перешел на шепот. «Да, между нами это было. Но ты помнишь, в тот момент мы все были уверены в виновности Декстера, и надо было спасать людей». Алексей спрятал платок обратно. «А то, что я брал вещи из отдела вещдоков?» Он пожал плечами и расхохотался. Это моя работа. Искать новые варианты, разрабатывать новые версии. Твое кощунственное обвинение в убийстве коллеги — это вообще за гранью. На основании чего? Чайных листочков, смытых в раковину? Ты думаешь, он тебе одной эти чаи дарил? Да вся прокуратура в них плавала по уши. Это было правдой. Мало кто из коллег АНБ избежал участи быть одаренным двумя-тремя видами чая, как минимум. Минутку. Манин пошел на кухню. Со своих мест черешнины слышали, как он хлопает дверцами кухонных шкафчиков и шуфлядок. Вернулся хозяин с четырьмя банками чая. Именно такими, которые Бочаров раздавал в прокуратуре направо и налево. В одной из них был Кудин. Вот, прокурор грубо сунул ее под нос Гуляре. Помощница погибшего следователя смотрела на банки с чаем, не понимая, каким образом ее выстроенное и продуманное обвинение, в котором у нее не было ни капли сомнений, за минуту превратилось в набор домыслов и инсинуаций. «Я убил Андрея. В чем следующем ты меня обвинишь?» Требовательно заглядывая ей в глаза, спросил Манин. «В том, что тоже похищаю женщин? Как Стебелис?» «Алексей», — произнесла Гуляра. «Я, наверное, еще и на диктофон эту ерунду записываете». Манин посмотрел на Ивана, и тот, покраснев, вытащил из-под стола руку, в которой действительно был поставленный на запись телефон. «Детективы!» Алексей сокрушенно помотал головой и, поежившись, втянул ее в воротник. Несправедливое обвинение разозлило его и заставило нервничать. Это было очевидно. Черешнины престыженно молчали. Манин, успокаиваясь, сделал несколько шагов по гостиной. «Лучше бы искали новые доказательства на Стебелиса», — добавил он обиженно, но уже примирительным тоном. «Его мотивы и правда до конца не ясны. Стихии, зодиак — это понятно. Но что им двигало? К какой цели он шел? Этому пока нет четких объяснений. Может, там и подсказка, где искать?» Похоже, объяснение есть на самом деле. Красный, как рак черешнин, решил, что можно сгладить момент, вернувшись к обсуждению маньяка и его мотивов. Секунду. Он быстро нашел в телефоне ютубовский ролик, присланный ему Зинаидой, и запустил его с паузы, на которой он стоял. Из телефонных динамиков раздался густой голос Дружкова. «Земля, вода, огонь и воздух». Алексей Манин вдруг подскочил на месте. Лицо его мгновенно налилось краской. Он тяжело задышал, вращая глазами в импульсивном, спорадическом приступе. «Что с вами, Алексей?» — вскочила Гуляра. Она сразу вспомнила, как Манину стало плохо, когда он зашел к ней на допрос Стебелиса. Голос из динамика продолжал. «Эмиссары другой цивилизации. Миссия под грифом «Земля». Сверхлюди, посвятившие себя служению Вселенной». Манин отшатнулся от Гуляры и Ивана, выставив вперед руку, словно пытаясь защититься от некой исходящей от них угрозы. «Я не знаю, где ты нашел это», — прошипел хозяин дома, свирепо глядя на телефон Ивана, словно на внезапно появившуюся перед ним гремучую змею. «Но это тебе не поможет. Я все равно закончу то, что начал». «Назад!» Из правого кармана куртки прокурор выхватил пистолет, штатный, положенный высшим чинам прокуратуры, австрийский ГЛОК-17. «Что происходит?» «Алексей?» — недоуменно спросила Гуляра. Иван был бледен, как снег. «Это он», — — объяснил он супруге. — Он убийца. Не главврач, как мы с тобой думали. Он убил не только Бочарова, но и Стебелиса, и всех этих женщин. У него наша дочь. — Молчать! — заорал Манин. — Вы не понимаете ничего, и я не буду вам ничего объяснять. Осталось совсем немного, и вы не сможете мне помешать. Алексей Николаевич Манин поднял пистолет, направил его в сторону Черешнина и в бешенстве выстрелил.